«Не будь тебя, прочли бы внуки в истории». Когда зажег над Русью бунт костры из муки, народ, как раб, на плаху лег, и только ты, бездомный воин, причастник русского стыда, был мертвой родины достоин в те недостойные года. И только ты, подняв на битву изнемогавших, претворил упрек истории в молитву у героических могил. Вот почему с такой любовью, с благоговением таким, клоню я голову, сыновью, перед бессмертием твоим.